Глава 9. Тащились каждый по-своему. Заморенная Светка мечтала в углу. Николай пыхал, кошатник пустил по трубе винта. А Славик растворил в стакане водки два зеленых колеса, вскарабкался на обмотанную утеплителем трубу и сидел на ней верхом, болтая ногами. Его прикалывало, что если глядеть с трубы вниз, кажется, до пола 20 метров. Внимания на него не обращали. Николай черной гелевой ручкой срисовывал в блокнот символы из книги по магии. Книга была на английском, и в обычном состоянии Николай не мог ее читать. А по доношу все становилось понятным. Кошатник взобрался на стул, сдвинул немного прикрывающую окно фанерку и анонировал, разглядывая ноги проходивших мимо котельной женщин. «Я опять с дьяволом разговаривал», — никому не обращаясь, задумчиво проговорил Плетковский. «Это когда?» — флегматично поинтересовался Николай. «Сегодня, когда гулял». «А почему опять?» — спросил лидер. Плетковский оставил вопрос без внимания. «Он меня любит», — сообщил Слава. «У него такие рожищи, крутые. Он умный». «А ты, мудак», — не прекращая своего занятия, отреагировал кошатник. «Глохни», — оборвал его Николай. Сам он сподобился увидеть господина четырежды. И все 4 раза на службах третьего круга. А чтобы так, на улице? «Ну, Славик, говори», — нетерпеливо потребовал лидер сатанистов. «А морда у него длинная, и язык тоже. А на языке всегда кровь», — заплетающимся языком пробормотал Плетковский. «Кайф!» «Не тот», — подумал Николай. Но он не был разочарован. Еще не хватало, чтобы какой-то быдлак запросто общался с господином. Лидер вернулся к своему занятию. Славик продолжал бормотать. Кошатник ожесточенно дергал гуся. Светка в углу тихонько мечтала о младенчике.